Глава 6. Люба. Вадим ничего объяснять не стал, молча забрал свои вещи и ушел. Я слышала, как мама пыталась вернуть ему деньги, но взять их он отказался. Как зомби я сложила в аптечку все, что из нее достала, и убрала обратно в шкафчик. Взгляд упал на авоську, и я принялась разбирать ее. «Раскрошилась», — сказала вошедшая на кухню маме. «Немного, пару штучек, если...» Мама посмотрела на меня, и я осеклась. Тяжело опустилась на стул и вздохнула. «Любишь его?» – спросила она. «Люблю», – ответила я чуть слышно. «Только не меняет это ничего». Я подтянула к себе пакет с сахарными трубочками и стала развязывать узелок. Он был тугим и не поддавался, но я упорно пыталась справиться, пока мама не забрала у меня пакет. «Как ты догадалась?» – спросила я. «О чем?» «Что Вадим, ну, что? Что он твой начальник?» Я кивнула. «Ты меня совсем дурой считаешь? Или я слепая, по-твоему? Ты приезжаешь сама не своя, говоришь, что уволилась, а тут этот, на дорогущей иномарке с московскими номерами, комната ему, видите ли, понадобилась». «Вот я дура!» – всплеснула она руками. «Вы двое умные, а я деревенская бабка, которая дальше своего носа не видит». «Мам!» Страдальчески посмотрела я на нее. Мама открыла пакет и положила на стол между нами. Несколько трубочек было сломано, и чем-то они походили на руины моей жизни. Когда я уезжала в Москву, думала, все будет правильно. Устроюсь в компанию на хорошую должность, потом встречу нормального человека, ипотека, дети. Он сразу сказал, что ему не нужна семья. Вздохнула я снова и разломила напополам целую трубочку. Хрупкая, та сломалась за мгновение. «Я все ждала, мам, надеялась. А потом...» «Что потом?» – спросила мама. Мне показалось, что она уже все знает. Скорее всего, так оно и было. «Я беременна, мам», – призналась я. «Но Вадиму дети не нужны». Мама долго молчала. Потом встала и поставила чайник. Сполоснула чашку, из которой утром пил Вадим, и выставила на стол, достала из сушилки еще одну. Чайник вскипел и выключился. Мама разложила по чашкам пакетики, налила кипяток. Все это она делала спокойно, размеренно, а меня раздирало изнутри. «Мы не пара с ним», — не выдержала я. «Я все ждала, как дура, а он...» «Он не знает про ребенка, так?» «Так», — отозвалась я и взяла маму за руку. «Мам, только не думай ему говорить, прошу тебя. Он в открытую мне сказал недавно, что если я забеременею, то я не знаю, что делать. Чай пей», — сказала мама. — Что ты еще можешь сделать? Я глянула на чашку. Какой уж там чай. Мне дыхание-то поперек горла было, а во рту так и стоял привкус слез. Мама не упрекала меня, и я была ей благодарна за это. — Так сильно любишь его? Я несмело посмотрела на нее и кивнула. — Люблю, но какая уже разница? — Он же приехал за тобой. — Не за мной он приехал, — вздохнула я. Он за свари кофе приехал, и за мне нужно, чтобы ты. Я знаю, что во всем виновата, мам. Прости, что не послушала тебя. Теперь вот, — положила руку на живот, — бабушкой тебя сделаю. Вадим. Чтобы купить нормальный букет, пришлось ехать в город. Но и там я не сразу нашел хорошие розы. Пока ехал обратно, они лежали на соседнем сиденье и напоминали, из-за чего я бросил дела и притащился в эту дыру. Из-за Любки. Надо же было решиться на эту авантюру. Может, мне элементарно разнообразия в жизни не хватает? Да нет же, посмотрел на свою рожу в зеркале. Как со стенда их разыскивает полиция, будь оно все неладно. Дожился, процедил сквозь зубы. Услышал ее крик, и кровь в венах заледенела. Бросился, не помня себя, увидел рядом с ней эту человекоподобную обезьяну, и перед глазами повисла черно-красная марева. Остановившись на светофоре, сжал в кулак руку. Костяшки были содраны нахрен, когда я в последний раз что-то разъяснял с помощью силы. Давно, еще в ранние институтские годы. А вчера убить был готов, и все из-за Любки. Когда она в меня так въелась? Привычная, удобная, сговорчивая. Взяв из машины оба букета, я вошел в дом. Маму Любы нашел в кухне. «Добрый день, Валентина Олеговна». Она обернулась и этим напомнила мне о недавней встрече с Любой. Они с матерью были довольно похожи, но не в прямом смысле. Движение, выражение глаз, язык тела – это выдавало родство. «Вы зачем пришли, Вадим?» – спросила она. Я присмотрелся. Какая-то она была безрадостная. Хотел извиниться за вчерашнее. «Ваша дочь?» — улыбнулся уголками губ. «Не удержался, бес попутал. Вы меня к себе в дом пустили, а я доверия не оправдал. Простите». Я отдал ей букет. Она взяла его без особого энтузиазма и положила на стол. Я гадал, сказала ей, что Любка или нет. Не похоже было. «Вы про девушку говорили. Теперь меня не удивляет, что она с вами дел иметь не захотела. Ненадолго любви вашей хватило». «Дело не в любви. А в чем же тогда?» «Да...» — я покачал головой. «Знал бы сам, в чем дело. Чтобы не увязнуть в собственных россказнях, решил перевести тему. Вы что-то грустное, Валентина Олеговна. Все в порядке. Где ваша дочь?» «Я вот...» — показал второй букет. «Перед ней тоже хочу извиниться». «Дочь?» — горестно вздохнула Любина мама. «Не спрашивайте вы». Она отвернулась к раковине и стала мыть посуду, но буквально через несколько секунд выронила из рук тарелку. Я услышал, как она шмыгнула носом. Напрягся. «Валентина Олеговна!» Быстро подошел и взял ее за плечо. «Что случилось у вас? С Любой что-то?» «Да бедовая она. Я же вам говорила, что в Москве она работала. Я думала, все в порядке у нее, а там...» Забеременела она от своего начальника. Только она ему не нужна оказалась. Использовал ее, да и все. И вот. Что вот? Напряжение стало таким, что виски заломило. В памяти всплыл наш разговор в машине. Я сразу неладно заподозрил. Чуйка сработала. Проклятие. Что вот? Переспросил я, кое-как сдерживая эмоции. Аборт она делать поехала. Как же вот это? Она чуть ли не зарыдала. Я выругался сквозь зубы и бросил букет рядом с раковиной. «Что за клиника? Куда она поехала?» – рявкнул я. «Говорите немедленно, Валентина Олеговна! Куда?» Мать Любы уставилась на меня сквозь слезы. «Адрес!» – потребовал я. «Знаете, куда она поехала?» Валентина неуверенно кивнула и засуетилась. Голову разрывало, жилы натянулись. Главное – успеть вовремя. «Черт подери! Я должен был понять сразу! Осел!» «Люба!» Очередь шла медленно. Вначале что-то пошло не по плану с одной из пациенток, потом завис компьютер, потом... Что потом, я и не вслушивалась. Другого ждать не стоило. Со времени, на которое я была записана, прошло уже больше часа, а передо мной оставались еще две молодые женщины, одна из которых была уже месяца на седьмом. Это невозможно. Она демонстративно помахала папкой перед лицом уже, наверное, раз в десятый. Поначалу я искренне сочувствовала ей, но от этой картинности стало неприятно. Ожидание, конечно, изматывало, и все же в холле было не так уж и душно, да и сиденья поставили новые. «Может быть, вы меня про...» — обратилась она была к той, что должна была пойти на прием перед ней, но тут с другой стороны раздался непонятный шум. «Где 205-й?» Я распахнула глаза. Широченным шагом ко мне приближался Вадим. Волосы его были всклокочены, глаза сверкали гневом. «Рехнулась?» – рявкнул он, сдернув меня с кресла, как пушинку. Я ахнула. Он был не просто не в настроении, в ярости. Взгляд пронзал насквозь, по скулам ходили желваки. Только что-то было не так, как всегда, и дело не в его настроении. Я всмотрелась в его лицо, и сердце сжалось. В его глазах была тревога. «Какой нахрен аборт, Люба?» – глухо сказал он. «Аборт? С чего он взял, что я собралась делать аборт?» «Вы же не хотели детей?» – сказала я вместо того, чтобы спросить его об этом. «Не хотел, но все меняется». «То есть так?» – у меня вырвалась жалкая усмешка. «Взяла и поменялась. То вам ничего не нужно было, а теперь?» «А теперь нужно. Ты мне нужна. И не только в качестве помощницы. На нас смотрели все, кто был в коридоре. Не только возле кабинета, а вообще. И в другой момент я бы захотела сквозь землю провалиться. Только не сейчас». Потому что проваливалась я в темноту глаз Вадима и не могла удержаться. «Ты же ничего не успела сделать?» – спросил он тихо, вкрадчиво, с неясной угрозой. Из кабинета вышла пациентка, другая вошла. Я сглотнула. «Я вас не понимаю, Вадим Викторович. Никогда не понимала, а сейчас тем более. Нечего тут понимать, мы уходим отсюда». «Мне нужно...» «Мы уходим», – жестко повторил он и повел меня прочь. С неба летела дрянь, то ли дождь, то ли снег. Черный Порше выделялся среди других машин, как его хозяин среди всех мужчин. Вадим открыл передо мной дверцу и кивнул. «Мне нужно вернуться завтра», — сказал он. «Ты со мной поедешь». «Зачем?» — голос дрогнул. Рассеченная бровь придавала ему мрачности. Вадим шагнул ко мне, я отступила и уперлась в машину спиной. Он протянул руку и взял концы перекинутого через мою шею шарфа. Сжал его, как будто в ловушку меня поймал. «Ты права», — сказал он. «Я не хотел детей, да и сейчас не хочу». Он замолчал, а у меня упало сердце. Вадим отпустил мой шарф, провел по одному кончику, разглаживая его. Я была готова заплакать. Он долго смотрел на меня, внимательно, задумчиво. «Ни от кого, кроме тебя, не хочу». «Думаете, раз я кофе хорошо варю, с ребенком у меня тоже лучше получится, чем еще у кого-нибудь?» «Дура ты», — бросил он после недолгой паузы и, обойдя Порше, сел за руль. Я прикрыла глаза. На лицо опускались снежинки, сердце билось тихо-тихо. Мне ничего не оставалось, кроме как сесть в машину. Я бы могла напустить на себя гордый вид и пойти к остановке или вернуться к кабинету, но к чему все это? Вадим завел машину, и я повернулась к нему. «И что дальше?» «Домой поедем. Заберем твои вещи и вернемся в Москву. А дальше? А дальше?» Он убрал руку с руля и повернулся ко мне. Притянул к себе и поцеловал. Глубоко и чувственно. Я задрожала. Тело отозвалось на его близость, и противостоять этому я не могла. «А дальше?» – прохрипел он, оторвавшись от моих губ. «Замуж за меня выйдешь. И перестань уже выкать, Люба. Раздражает. Чувствую себя лет на 20 старше, честное слово». «Замуж?» – заикнувшись, переспросила я. «Вы... это что, издевка такая?» Он строго посмотрел на меня. «Нет. Любовь». «А что тогда? Что, если не издевательство? Скажите!» «Я уже сказал». «Что вы мне сказали?» Слезы выступили на глазах. Я мотнула головой. «Ничего вы мне не сказали. Вы!» — сказал. «Любовь. И перестань уже выкать, повторяю тебе». По щеке покатилась слезинка. Я чувствовала ее, пока она не сорвалась и не упала мне на тыльную сторону ладони. Шмыгнула носом. «Любовь?» — переспросила одними губами. «Да, Люба, это любовь. Если это не она...» Я опять оказалась в руках Вадима. «Если это не она...» Его хриплый шепот по губам. «Значит, ее нет в принципе», — сказал и мягко коснулся губами губ, нежно, поддразнивая, заставляя трепетать. Я всхлипнула. По щеке покатилась новая слезинка. Он поймал ее губами. И еще одну. А потом опять поцеловал, прижимая к себе и нежно поглаживая по плечам. «Люба», — сказал он у моих волос, — «какое же красивое у тебя имя. И ты красивая. Вы...» Приложил палец к губам, обвел по контуру моего рта и посмотрел в самую душу. «Любовь!» — повторила я непослушными губами. «И у меня любовь, Вадим!» «Я знаю!» Он вытер с моего лица слезинку и отпустил. Порше тронулся с места, а я украдкой посмотрела на Вадима. Дотронулась до живота. «Кажется, я все же сдержу свое слово. Обязательно сдержу. Потому что любовь!»